обращением, всем братьям и сестрам, составляющим Церковь Господа нашего Иисуса Христа. Воля Божья есть освящение ваше. 1 Фессалоникийцам 4:3. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Евреям 12:14. Возлюбленные соратники Церкви Божией, возлюбленные братья и сестры, благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь. Галатам 1 глава с 3 по 5 стихи. В июле 1964 года состоялось братское совещание пресвитеров, благовестников, служителей церкви ЕХБ, на котором обсуждался вопрос духовного состояния Церкви Христовой в нашей стране. На совещании было отмечено, что в августе 1961 года Господь через своих служителей призвал Церковь ЕХБ к очищению и освящению. «Ибо значительная часть народа Божьего уклонилась от истины и пошла по пути открытого нарушения основных заповедей Господних, как в вопросах личной жизни, так и в вопросах домостроительства церкви. Этот призыв был с радостью воспринят многими детьми Божьими и целыми общинами, которые, очистившись, испытывают ныне обильные духовные благословения от Господа и укрепляются и возрастают в Духе Святом». Однако многие верующие и немало общин не восприняли призыв к освящению, несмотря на то, что дело освящения находится у них в пренебрежении и продолжает оставаться в состоянии самообмана, считая, что освящение желательно, но не обязательно. Некоторые же верующие, хотя и отозвались на призыв к освящению, практически не приступили к очищению в силу различных причин. Христос возлюбил Церковь Свою и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, и Он хочет видеть Свою невесту святой и непорочной, не имеющей какого-либо греховного пятна. Ефесянам 5, 25-27. Церковь Христа имеет прямое повеление Господа об освящении и предупреждение о том, что спасение тех, кто не идет путем освящения, находится в опасности, ибо без святости никто не увидит Господа. Евреям 12:14. Совещание рассмотрело также вопрос о том, что еще необходимо сделать детям Божьим для того, чтобы с благословением Господним приступить к практическим действиям по очищению и освящению, и, очистившись, принять обильную благодать Божью для жизни и служения во славу Его. В результате рассуждений все присутствующие пришли к единодушному решению – призвать всех любящих Господа, всех, кто дорожит спасением Божьим, самым решительным образом приступить к самоиспытанию и самоисследованию, а также к проверке своих рядов. Плач Иеремии 3:40. Всем, кто при свете Слова Божьего обнаружит в себе грех и чья совесть обличена будет Духом Святым, Господь повелевает оставить грех и очиститься. 2 Коринфянам 7:1. Можно много говорить об освящении, но пока не приступим сегодня же, не откладывая на завтра, к осуждению себя за всякий грех, за всякое уклонение от истины и к покаянию, пока не скажем «отныне я буду стараться идти путем неуклонного исполнения Слова Божьего», до тех пор очищение и освящение не начнется и не состоится. Общение служителей обсудило и единодушно приняло основанные на Слове Божьем братские разъяснения и советы по проведению освящения и очищения, рекомендовало внести в них некоторые дополнения, а затем распространить все эти материалы среди детей Божьих, что мы теперь и делаем по милости Божьей. Мы предлагаем их вам, дорогие братья и сестры, не как предписание, но как братскую помощь, как практический совет. Рассчитан материал по освящению исключительно на возрожденные души, для которых Слово Божье является истиной, а заповеди Его – повелением. Братское общение выразило надежду, что все служители Божьи и все дети Божьи, которые дорожат спасением и искренне стремятся следовать за Христом, воспользуются нашими советами, воспримут нашу братскую помощь, отзовутся на призыв Господа к освящению. Исполняя его, они, несомненно, ощутят на себе обилие Господних благословений. Это обращение мы будем сопровождать нашими молитвами, чтобы Господь Духом Святым побудил ваши сердца исполнять волю Его во всем. Во имя Господа нашего Иисуса Христа, во имя вашего спасения, просим вас отнестись к этому призыву со всей серьезностью и ответственностью, а ко всем повелениям Божьим с благоговением и страхом. Да благословит Господь по своей милости эти усилия для духовной пользы Церкви Своей и для славы Своего преславного имени. Честь и поклонение Ему. Аминь.